Глава 6. Разговорить Сашку мне удалось не сразу. Сев рядом с ним на кровать, первые несколько минут тот молчал, упорно сдерживая слезы. Потом не выдержал и расплакался, уткнувшись мне в плечо. И только спустя полчаса, отпустив все, что творилось у него на душе, он перешел к рассказу. «Я когда на вокзал пошел, то не в свое старое оделся, а новое платье накинул. Похвастаться захотел», — горько вздохнул малец. «Но когда приятели меня в нем увидели, тут же Борчуком обозвали. Беззлобно сначала-то. Подумали, что я у кого-то удачно одежей разжился. Стали спрашивать, где это я свой костюм достал. А я возьми и расскажи все как на духу. Что вы меня на воспитание взяли, платье это купили, да в свой дом приняли. Что я теперь с воровством завязываю». На минуту Сашка опять замолчал, заново переживая эти мгновения. «В общем, побили меня и сказали, раз я сам теперь всамделишный Борчук, то вернуться к ним не могу, и дружить они со мной не будут, а примут взад, только если я от вас уйду, как раньше стану на улице жить». «И что?» – спросил я. «Собираешься пойти у них на поводу?» Сашка замялся, отвел взгляд и тихо прошептал. «Поймите, Григорий Мстиславович, я ведь всю жизнь на улице, не знаю ничего иного». Тут он резко обернулся ко мне, в его глазах снова блестели слезы. «Я и хотел бы вырваться, но ведь и здесь меня не принимают. Дементий Поликарпович даже на порог при первой встрече пускать не хотел. Емельян Артемович вообще чуть ли не веником из квартиры своей погнал. Он потом извинился». Клянился я в речь Сашки. «Ага», — шмыгнул носом малец. «Просто с вами не хотел отношения портить. Еще неизвестно, как в школе той будет, о которой нам Ольга Юрьевна говорила». «Значит, сдаешься?» — со сталью в голосе спросил я Сашку. «Первые трудности появились, и в кусты труса праздновать будешь». «Я не трус», — вскинулся малец и даже с кровати вскочил, ощерившись. На соседней койке заворочился Арсений, сонно посмотрев на нас. «А ведешь себя, как он. Тебе в ухо дали, условия выкатили, а ты вместо того, чтобы в ответ бить и свои условия ставить, сидишь здесь, как побитая собака, и ноешь. Еще и выполнить хочешь, что от тебя потребовали. Может, сейчас я и действовал жестко, но по-другому нельзя. Этап, когда нужно было мальцу скинуть эмоции, прошел. Дальше нужно принимать решение и действовать. И вот в такой момент проявлять слабость нельзя. Ни мне, ни ему. Ему в первую очередь перед собой и бывшими приятелями. Небось, и в обратку никому зарядить не смог. Еще и лицо подставлял, чтобы удобнее тебя колотить им было. «Да как вы!» – аж задохнулся Сашка от возмущения. «Да я Петьке дважды в ухо заехал. Он теперь неделю им слышать не сможет. А Акимке так в душу прописал, что он упал, как подрубленный, и больше встать не смог. И вообще, их семеро было, а я один». Арсений окончательно проснулся из-за перешедшего на возмущенный крик Сашки и сейчас переводил очумелый взгляд с брата на меня и обратно. А я, в отличие от разошедшегося мальца, наоборот, успокоился и стал смотреть на него с легкой насмешкой. «Издеваетесь, да?» – прошипел Сашка, даже в сумерках позднего вечера, разглядев выражение моего лица. «Нет, рад, что ты перестал сопли распускать», – покачал я головой. «Теперь готов меня слушать? Или все же пойдешь на поводу у тех, кто тебе другом не является и зла тебе желает?» «Почему это они мне зла желают?» – растерялся Сашка. «Просто позавидовали, и все». «Вот именно. Были бы друзьями, порадовались бы за тебя и уж точно не стали бы заставлять все бросить и назад вернуться». Мы замолчали, переваривая сказанные слова. Лично я думал, кому теперь поручить разузнать о том священнике и его проповедях. Второй раз Сашку я туда не пошлю. И не только потому, что жалко, и его могут снова побить. Будь дело лишь в этом, отправил бы. Трудности надо преодолевать. Они закаляют характер и позволяют увеличить веру в себя и свои силы. Когда дело успешно выполнено, конечно. Иначе результат будет противоположный. Но если снова пошлю паренька, то те же его бывшие приятели могут задаться вопросом, а зачем Сашке так нужно на эту проповедь? А там и до моего интереса додуматься невелика проблема. Если там действительно что-то против власти зреет, то меня после такого на пушечный выстрел никто к тому священнику не подпустит. «Так что мне тепереча делать?» — первым заговорил Сашка. «А что для тебя важнее, твое будущее или мнение приятелей с улицы, что на тебя толпой набросились и отметелили? Ответ на этот вопрос и подскажет тебе, что делать дальше». На этом я завершил разговор. Пусть Сашка за ночь примет для себя решение. Какое бы оно ни было, нельзя ему навязывать свое. Даже если он захочет оставить меня и вернуться на улицу, это лучше, чем держать его на привязи. Только самостоятельный и уверенный в себе Сашка сможет стать мне помощником в будущем. А идущему на поводу у толпы тяжко тогда ему в жизни придется. Утром Сашка уже был в норме и никуда от меня уходить не собирался. Наоборот, с нетерпением ждал следующего прихода Ольги, а пока пытался вникнуть в азбуку, которую оставила девушка братьям для ознакомления. По молчаливому соглашению, больше мы тему его неудачного похода не поднимали. День для меня прошел в целом спокойно. Как и думал, мое посещение кружка музыкантов не прошло для студентов незамеченным. Весь день их пытали сокурсники вопросами, о чем мне потом сообщил Семен Соломонович. Парни в какой-то момент не выдержали и побежали к нему под защиту от назойливого внимания толпы. Зато на мое пожелание посетить еще какой-нибудь кружок сегодня – сразу два преподавателя ответили согласием. Один был историком и лично побывал на русско-японской войне, где сумел добиться содействия от армейцев на работу с одним из пленных японцев. Тот оказался мастером джи-джитсу. Как пояснил мне Сергей Харламович, это в Японии так борьба называется. Один из ее видов. Другой преподаватель вел кружок английского бокса, которым сам любил заниматься. Такое совпадение в направленности кружков, кураторы которых согласились на мое присутствие, естественно, не прошло для меня незамеченным. Кажется, или студенты надавили на кураторов, чтобы посмотреть меня в деле, или сами преподаватели захотели сойтись со мной в тренировочной схватке. Я ведь, как и Семену Соломоновичу, другим говорил, что готов попробовать принять участие в деятельности кружка, как один из его членов. Ну-с, мы еще посмотрим, кто кого там поборет. Но это будет только на следующей неделе. А сегодня уже суббота. Всем после занятий хочется идти отдыхать, а не продлевать рабочий день за счет деятельности кружка. Раз через Сашку не удалось узнать о проповеднике, я решил зайти с другой стороны. В конце концов, у меня есть еще трое завербованных мужиков. Вот пусть и помогут. С Акинфеем и Сергеем я встретился сразу после института. Мужики сумели вернуться пораньше со смены и собирались в баню, когда мы столкнулись на улице возле работного дома, где они живут. «Здравствуйте, ваше благородие!» — первым поздоровался бородатый Акинфей. Затем уже его слова повторил Сергей. Правда, в его голосе чувствовалось нетерпение. Уже после того, как завязался разговор, и я спросил, как у них дела, выяснилось, что у парня назначено свидание, на которое он мог опоздать, если в бане будет большая очередь. «Я тут слышал об одном священнике, что проповеди интересные ведет», — перешел я к сути своего вопроса. «Мне нужно, чтобы вы сходили к нему да послушали, а потом мне рассказали, о чем тот священник говорит и к чему призывает». «А что за священник-то?» — уточнил Акинфей. Я пересказал им то, что узнал от Сашки. Те помялись, но выбора большого у них не было. В итоге, естественно, дали свое согласие сходить, послушать, а потом через Сашку все передать. Где я теперь живу, тоже им сказал, чтобы связь не потерять. Спросил еще про Василия, но оказалось, что тот уехал к себе в деревню на выходные. «Где-то деньги достал, а нам не говорит», — с упреком в голосе сказала Кенфей. Тут он осмотрел мой новый костюм, прикинул, где я теперь живу, и во взгляде у него появилось понимание. «Хорошо выполните задание, получите возможность и сами заработать», — закрепил я его уверенность своим заявлением. Убедившись, что меня поняли и все сделают, я махнул извозчику и приказал править к дому Воронцовых. Обед уже прошел, и шоу воздухоплавателей уже должно было начаться. Но погода сегодня была ветреной, и у меня сохранялась надежда, что из-за этого его могли задержать. Главное, чтобы Лида дождалась меня, а не уехала сама. «А я уже подумала, что вы забыли о своем обещании, Григорий». Вышла на крыльцо Лида через 5 минут после того, как меня на пороге встретил управляющий поместьем. «Что вы, как я мог?» – искренне с улыбкой ответил я. «Тогда чего мы ждем? Там уже давно должно было начаться». Мне было приятно, что, несмотря на весь свой взбалмошный и немного нетерпеливый характер, девушка все же меня ждала. Это говорило, что наше общение идет в нужном русле. Пока Лида с восторгом описывала новинки летательных аппаратов, про которые читала в журналах, я с удовольствием вдыхал аромат ее духов и наслаждался близостью такого желанного тела. Хотелось обнять ее, но вцепившаяся в мою руку Лида не дала это сделать. Стоило мне попробовать освободить свою конечность из приятной хватки, как ее пальчики сжимались на моем предплечье и не расслаблялись, пока я не оставил своих попыток и смирился с текущим положением. Шоу воздухоплавателей располагалось на большом поле за городом. Оно и правда уже началось. Но, к нашему счастью, пока шел только показ новых моделей летательных аппаратов и небольшие выступления опытных летчиков. То, ради чего Лида сюда стремилась, испытание парашютов, еще не началось. Правда, из-за ветра организаторы вообще грозились их отменить. Конструкции у парашютов были не слишком надежные, и развлекательное шоу могло легко превратиться в кровавое зрелище. «Красиво!» – прошептала Лида, когда над нами с громким стрекотом двигателя пролетел огромный биплан. «Илья Муромец – самый могучий самолет нашей империи», – завороженно добавила она. «Да, биплан и правда впечатлял размерами. Огромный, размах крыльев не меньше 30 метров. Верхнее крыло на несколько метров длиннее нижнего. Вместимость со стороны оценить мне было сложно, но по сравнению с остальными самолетами на поле, этот выглядел настоящим гигантом. С него будут прыгать с парашютом?» – предположил я. «Да», – подтвердила Лида. «Он может вмещать до 10 человек вместе с экипажем, представляешь?» «Это много!» Внутри у меня от заявленных Лидой характеристик боролось 2 чувства. Одно было в восторге, и, как я уже мог определять, принадлежало телу, то есть памяти прошлого Григория. А второе твердило, что это мизерное количество, и заставляло смотреть на самолет сверху вниз, как взрослый на детские поделки. И вот это уже относилось к моей памяти из прошлой жизни. Иногда такие вот чувства из прошлых жизней выводят из себя невероятно. Я просто в этот момент теряюсь и не понимаю, как правильно реагировать на окружающих. Слава богу, Лида была увлечена наблюдением за бипланом и не обратила внимания на мои терзания. Естественно, на поле взлетали и садились и другие самолеты, и не только российской постройки. Но все они имели форму биплана. Какие-то были похожи на грубо сколоченные из реек этажерки с привязанным мотором, какие-то модели были более совершенны, и в них даже проглядывалась школа. Это было заметно и в обводах корпусов, и в расположении мотора, и даже в пилотировании летчиков. Через 2 часа у меня уже гудело в ушах от постоянного стрекота моторов самолетов, когда ветер наконец утих достаточно, чтобы организаторы объявили о начале гвоздя программы – прыжков с парашютом. «А сейчас представители российской, французской и трапезунской империй покажут своих смельчаков, которые решили доказать всем, что сломавшийся в полете самолет не является причиной петь самому себе панихиду. Конструкторы и испытатели спасательного средства под названием «Парашют» сейчас покажут вам свои успехи. Встречайте аплодисментами. Для начала на помост, с которого вещал ведущий шоу, взобралось с десяток человек. Они коротко и сухо по очереди рассказали о своем изобретении, почему они считают, что оно должно помочь, и сколько жизней, и где, по их задумке, такой парашют может спасти. В это же время со взлетного поля уже поднимались в небо бипланы. Не только Илья Муромец, что так впечатлил нас с Лидой, но и тяжелые самолеты других держав. Когда конструкторы закончили свою речь, в небе над нами уже кружилось 5 пташек на высоте около полукилометра. И вот ведущий дал старт испытаниям, которые продублировали по рации в висящие в небе самолеты, после чего вниз посыпались люди. Лида испуганно зажала рот руками и прижалась ко мне, но при этом не отрывала взгляд от неба, где вниз падали похожие на точки фигурки людей. Вот над одним из них развернулся белый треугольный купол, слегка замедливший падение прыгуна. Но скорость у него все равно оставалась высокой, и если ничего не изменится, приземление у него выйдет жестким. «Ох!» – испуганно выдохнула Лида, тоже понявшая это. Следом за первым стали выпускать свои парашюты остальные участники состязания. У большинства они были круглыми, из белой ткани. На их фоне выделялся первый треугольный и еще один – квадратный. Причем парашют квадратной формы гораздо лучше замедлял падение, чем треугольный. Правда, круглый бил эти формы по всем статьям. Прыгуны с такими парашютами почти висели в воздухе, медленно паря над нами. «Они разобьются?» – испуганно прошептала Лида, вжавшись в меня. «Не думаю», – покачал я головой, заметив суету на месте будущей посадки прыгунов. И действительно, на земле около десятка человек тащили тяжелые деревянные ящики, располагая их в углах импровизированного квадрата, в центр которого первым должен был приземлиться прыгун с треугольным парашютом. Смельчаку до земли оставалось около сотни метров, когда ящики были установлены, и у каждого из них осталось по одному магу, которые приложили свои ладони к крышке артефактов. В центре созданного ящиками квадрата медленно стал сгущаться голубой свет магической энергии. Он достигал высоту около 10 метров и с каждым мгновением все больше напоминал густой туман. Когда в этот туман ухнул прыгун, гости шоу замерли, а некоторые испуганно вскрикнули. Среди них была Элида. Секунда, другая, и вскоре туман стал рассеиваться, а глазам присутствующих предстал живой и здоровый, а еще матерящийся француз, запутавшийся в стропах собственного парашюта. «Ох!» – облегченно выдохнула Лида. «Ну и испугалась я!» «Ну, как я заметил, организаторы не поскупились на артефакты страховки». «Да, даже удивительно, где они их могли взять?» «Почему?» – удивился я. «Так ведь создать такие не каждый род способен», – пожала плечами девушка. «А те, у которых есть знания, или не делают артефакты на заказ, или к ним очередь на десятилетия вперед расписана». «Неужели заполучить артефакт так сложно?» – удивился я. «Ведь когда я составлял планы своего будущего возвышения и обретения силы, получение артефактов было одним из пунктов. Но тогда мне это не казалось чем-то чересчур сложным и невыполнимым. Взял же откуда-то дед моего тела ту дощечку. Да и другие артефакты, пусть и не на каждом углу, мне попадались. Как, например, та же лежанка у Петра Коршунова в Твери, с помощью которой он определил изменение моего дара. Да те же защитные перстни на пальцах у Лиды. И не скажешь, что они что-то уникальное». На вид ничем не примечательная бижутерия. Тем удивительнее для меня было слышать от нее такую оценку подготовки шоу. «Я знаю лишь 3 рода в империи, что специализируются на создании артефактов», тем временем принялась отвечать на мой вопрос Лида. «И у всех очередь расписана как минимум на 2 года вперед. Еще, конечно, есть специалисты принявшие постриг и ушедшие в монастыри. Те даже там иногда берутся за работу. Но, как правило, они делают артефакты для церкви или для государства, и очень редко для кого-то со стороны. Я молча пытался усвоить новую, открывшуюся мне грань картины устройства магического мира. Но почему-то она казалась мне неполной, что-то не давало мне покоя, как будто какая-то деталька была утеряна. И я о ней знаю, но забыл. Дальше мы смотрели спокойное, без экстремальных происшествий, приземление остальных участников шоу. Когда все закончилось, мы с Лидой ушли с поля одними из первых. Извозчик доставил нас до поместья Воронцовых, а я в пути успел насладиться ощущением молодых, упругих грудей княжны, что упирались в мою руку. Та и в этот раз сцапала ее и прижалась всем телом, только еще сильнее, чем когда мы ехали на шоу. Перед расставанием Лида спросила меня, приглашен ли я на губернаторский бал. Мне ничего о нем не известно, был вынужден я признаться. «Тогда не соблаговолите стать моим спутником на этом мероприятии», — предположила она. «Одну без партнера меня все равно не пустят. Проводить время с теми, кого мне укажет папа, мне не очень хочется». «Почту за честь», — тут же выразил я согласие. Девушка довольно улыбнулась и сообщила, что бал планируется в пятницу, в 17 часов вечера, попутно уточнив, в каком платье она туда отправится. На этом мы расстались. У меня было желание поцеловать ее на прощание, но, увы, оно так и осталось моими мечтами. И только когда я уже зашел в свою квартиру, я понял, что за мысль пыталась пробиться ко мне после разговора с Лидой об артефакторах. Есть ведь еще одно место, где могут создать магические предметы. И я там уже был, пусть и краем. Хитровка. Пожалуй, надо бы навестить этот приют для отверженных в ближайшее время».